Глава 20. Плоть. Лариса Павловна Дьякова вернулась из химчистки и не застала дома сыновей. Раньше она не очень бы беспокоилась по этому поводу, но сегодня отсутствие детей наполнило ее сердце тревогой и раздражением, и злобой. Где их носят до сих пор? Что они еще затевают? Хотя сыновья давно уже были взрослыми мужчинами, Лариса Павловна не воспринимала их таковыми. Сынки, сопляки, что они смыслят? Что они могут в этой жизни самостоятельно? Ничего. Даже жениться с умом, с выгодой не способны. Петр вон старший, до седины уж дожил, а все от ее материнской юбки оторваться не может. Дом встретил ее тишиной, темнотой, питбуль-рой, недовольным, нетерпеливым повизгиванием. «Ну где ты была, мать? Отчего так долго?» «Хорошо, хоть в подвале теперь все убрано. Хоть с обыском приходи, ничего нет». Вывезли, похерили. Конец делу венец. Но о конце не было и речи. Лариса Павловна была только в середине пути. Она долго стояла у зеркала, придирчиво разглядывая себя. Да, постарела ты, мать, сдала. Пьешь много, а как не пить, когда все через жопу? Вся жизнь, вся эта их проклятая жизнь, все 11 лет. С химчисткой вон, делом, в которое она вложила все свои последние крохи, то, что еще оставалось по старой памяти от Жоржика Кудрявого, знали, помнили его и в Воркуте, и в Чите, и в Ростове, и в Крестах, и в Матросской тишине. С химчисткой все, швах. Бизнес разваливается, на ладан дышит. Кризис. До кризиса все же легче было. Или нет, не особенно. Все ее планы, все ее амбиции сдохли в жалкой химчистке. Сегодня вон с жалобами клиентов пришлось самой разбираться. Кому простыню испортили, кому халат банный не вернули после стирки. Все компенсации денежные требуют. Из счетов куча, за воду, за свет, за аренду помещения, за порошки, моющие средства, отбеливатели. А еще гладильный стан сломался, ремонтировать надо и эту суку, эту подлую суку Гришка убил, а она так ничего и не сказала путного. Не выдала, где он. Где живет, пиво пьет. Потолок себе плюет, в каком городе, в какой стороне. Ну и лица были у тех сестер-колдовок, когда она заявилась к ним с просьбой найти его. Верно подумали, мадам-то ку-ку, совсем ку-ку, через 11 лет любовника сбежавшего хочет найти. А ведь не совсем она соврала им там, на этой их малой Бронной. Правды не сказала, но и не соврала. Были ведь они с ним любовниками. Были любовниками когда-то. 12-11 лет назад. Ей тогда было всего 50, и тело у нее, хоть и полное, но как мяч резиновый было. Как шлепнет он ее, бывало, по заднице. Звонко. Он и Жоржика Кудрявого чем-то напоминал порой. Хотя был, конечно, другой совсем. И молодой, такой молодой мерзавец, что дух у нее порой захватывало и сердце замирало, и хотелось взять его вот так, лицо его к себе приблизить, поцеловать в губы, сладкие губы. «Люби меня, люби, пацан, люби, мой мальчик ненаглядный, меня нежно и сильно, и не будет ни в чем тебе горя и отказа. Все, что хочешь, для тебя сделаю. Луну с неба достану. Только люби. Спи со мной вот так. Будь как муж и как сын. Единственная радость моя. Звезда моя путеводная на склоне лет». К когда впереди лишь старость, морщины, седина, смерть. Что ты хочешь, пацан, денег? Так я добуду их для тебя. Много добуду, ты только не уходи. Ушел. Сбежал со всеми деньгами. Кинул. А сынки-дураки с ним тогда 11 лет назад не ладили. Ох, не ладили. Петьке-то он почти ровесником был. А Гришка, хоть и молокосос еще тогда был, простить ему не мог, как это он с ней, с матерью их, в постели кувыркается. Каждый вторник, каждый четверг, ну и по выходным, когда свободен, не на дежурстве в банке. А где он бывал по понедельникам, по средам, пятницам? Тогда, 11 лет назад, ей невдомек было. Говорил с друзьями в баню, в баре посидели. Все врал. Глядя прямо в глаза, ей врал. Она у него уже тогда была, эта сука. Эта вонючая сука. Маринка Заборова. «Помнишь меня? Узнаешь?» Там спросила ее в подвале, когда висела она, вздернутая, как свинья на крюк. Когда по ногам у нее текло от страха, когда визжала, дергалась. По глазам ее было понятно, узнала, помнит. Хоть и 11 лет минуло с тех пор. Значит, говорил он ей обо мне. Мобильный. Кто еще там? Не она ли с того света звонит, знак подает? Ну, кто? Лариса Павловна, извините за беспокойство. Вы уже уехали? А тут с улицы Докукина звонят с комбината. Спрашивают, мы договор на чистку ковровых изделий продлевать с ними будем? Да, завтра бумагу подпишу. Григорий им отвезет документы, так и передай. Дела химчистковые. И дома покоя не дают ей бизнесменши из подмосковного Дзержинска. Когда то дело с банком выгорело, она все ждала. Ждала каждую ночь. Приедут на машинах, как бывало, приезжали за Жоржем Кудрявым. Менты, прокуроры, псы. Не приехали. И потом, когда он уже слинял со всем, что удалось там в банке взять в ту ночь, в сейфах, в банковских ячейках, она тоже ждала. Лет 7, наверное, из 11 ждала. Приедут и за ней, за сыновьями. Потому что он со всеми этими деньгами где-нибудь все же засыпется, проколется. Раскроют менты, псы, это дело, и пойдут их всех метелить беспощадно. Он засыпется и сдаст ее и сыновей ее, Гришку с Петькой, как своих соучастников прежних. Но за ней во все эти годы никто так и не приехал. И это означало, что ему все сошло с рук вполне удачно. Его не взяли за то ограбление банка. Он забрал себе все и где-то жил, пользуясь, наслаждаясь, транжиря, покупая себе тачки крутые и не только тачки. Телок молодых, длинноногих. «Вырву глаза твои, пацан, и собаке своей скормлю». Сколько раз она давала себе эту клятву. «Найду. Все равно ведь найду тебя, звезда моя, ненаглядный мой, и кровью твоей упьюсь досыта. А потом...» Могла бы она простить его? Через все эти 11 лет, через всю эту ложь, обман, побег. Питбуль Рой скулит, жрать, наверное, хочет. Не кормили его сынки, куда-то улимонили оба. И нет их до сих пор. «Ну, пойдем, пойдем, псина, на кухню пойдем, дам тебе пожрать, и сама что-нибудь возьму, съем. Сало бы сейчас хорошего на кусок бородинского или шпикачку поджарить. Да нельзя, и так одышка, жир уже душит». Зашла тут в магазин белья, спрашиваю продавщицы бюстгальтер 100F, есть? «Номер мой есть в продаже?» А продавщица коза только плечом повела. «Таких размеров не держим-с». «Все только для них, для молодых, худых, стерв поджарых. А нам? Нам в наши 60, что теперь делать? В землю, что ли, живыми до поры до времени зарываться?» Ну и морды были у тех колдовок с малой бронной, когда сказала она им, что просит найти любовника. Хорошо еще она им вперед за сеанс не заплатила. А сеанса-то никакого и не вышло. Девка ихняя, младшая, припадочная оказалась. Эпилептичка. Везде один обман, сплошной обман. И по телевизору, и с деньгами, и с колдовством ясновидением, и в любви. И только в подвале. Здесь, в доме, никакого обмана не было. Сыграли в открытую. Помнишь меня? Узнала? Знаешь, где он? Скажешь, где Женька живет, от меня скрывается. 11 лет назад, уже после его исчезновения, она, Лариса Павловна Дьякова, узнала про нее, Марину Заборову. Когда искать начала его, сбежавшего, кинувшего их всех после такого дела, после такого фарта, тогда и узнала, что у него молодая зазноба имелась. Любовница, причем там же, в этом же банке. Он еще до ограбления, помнится, все заливал. Мол, у меня человек есть, информацию поставляет, если нужно. Мол, достанет сведения насчет сигнализации, как, мол, отключить по-умному. Не за деньги ему ту информацию поставляли, за любовь. За кульбиты в постели, на которой он такой мастер был. С ней, с этой Маринкой, кульбиты. Она тогда, сука, совсем еще молоденькая была. 11 лет потребовалось на то, чтобы найти ее, отыскать, как иголку в стоге сена. С прежнего адреса она своего уехала. Квартиру вон поменяла на новостройку в Домодедове. Наверняка с доплатой. А кто эту доплату мог организовать? Конечно же, он по старой памяти. По старой дружбе бросил кусок от больших щедрот. Значит, жив. Где-то обретается. Сынки в поисках не помогли. Все сама сделала. Старые. Еще Жоржика мужа связи опять подключила. В ноги кое-кому пришлось кланяться, просить. Ну и заплатить, конечно. Но нашли. Нашли Заборову эту самую. Нашли, и менты так не найдут. А эти помогли, отыскали. Подкинули адресок. Ну а дальше действуй сама. Тут уж и сынкам-дуракам дело нашлось. Следили они за ней пару недель. Когда на работу уезжает, когда приезжает. Когда смену сдает в валютном пункте в аэропорту. Туда на автобусе едет, а обратно частенько машину ловит. Этим вот и воспользоваться можно. Не хотелось ей светить в таком деле свои собственные машины. «Шевроле», «Фиат». Предлагала сынкам: угоните, мол, какую-нибудь тачку. И этого не смогли. Дождь, на их счастье, в тот вечер хлестал сильный. Она на остановке стояла после работы, частника ловила. Гришка, который за ней следил, недолго думая, подрулил на пикапе. Решил, что зря время терять. Повезло им, села она к нему в пикап. Ждать, видно, терпения уже не было на дожде. 150 рублей посулила, довези, мол, до 6-го микрорайона, тут недалеко. Проехали они немного. Когда она полезла в сумку за сигаретами, Гришка ее шарахнул по голове, вырубил. Очнулась она уже на крюке в подвале. Петька старший соорудил там внизу что-то вроде ворота подъемника или дыбы. Сам он ее не трогал, не бил, не жег. Правда, глядел во все глаза, когда Гришка-младший с ней развлекался. К полу спиной прижал, ноги раздвинул и давай долбить. «Мама, я поиграю, можно?» «Я с ней поиграю, пока она еще на бабу похожа, не на кучу говна». «Можно, сынок, играй. Ты это заслужил. Ты ведь ее привез. Ты спустил в подвал». «Лохом прикинулся на пикапе, так что она села к тебе, моему красавцу». «Изнасиловал, значит, сломал». «Теперь она заговорит, все им скажет о нем». Так Лариса Павловна рассуждала. Но она не заговорила. Неделя прошла, 10 дней, а она все твердила, уже кровью харкая. «Я ничего о нем не знаю. Клянусь, я давно его не видела, он пропал». Может, правду она им сказала? Нет, все ложь. Они просто поспешили с ней, не дожали до конца. Пытать надо было до тех пор, пока... А этот придурок Гришка ножом в брюхо ей. А может, правда? Нет. Так хоть есть надежда и через 11 лет найти, отыскать, забрать то, что ему никогда не принадлежало. Забрать их долю. Ведь без нее, Ларисы Дьяковой, тогдашней своей любовницы, он никогда бы не решился на такое дело. Он бы не смог все сделать один, без нее и ее сыновей. Но, возможно, у него был и еще кто-то, кроме них. Знакомых у него было много, вот и там, по тому адресу в Москве, который опять засветился в газетах, он ведь тоже бывал, ездил туда. Что там было тогда до пожара? Какой-то магазин. Наверное, у него еще кто-то был. Ведь была же у него она, эта Заборова, его тайная любовь, которую он так тщательно скрывал. Кто-то из его прежних знакомых, из той его прежней жизни, о которой она, Лариса Дьякова, так мало знала тогда и так мало знает до сих пор. Могла бы она простить его через столько лет, переступив через все разом? Вот что надо было бы спросить у тех сестер-колдовок. Нужно ли прощать, можно ли прощать? Но это в церкви о таком спрашивают. А эти сестры-колдовки неизвестно еще какому богу молятся, какому дьяволу. А насчет прощения... Сначала бы кожу с живого тебя содрала, пацан, мальчик мой золотой. Женька мой, Женечка. Кожу бы с живого, там, в подвале, на крюке. Сама бы ножом орудовала, как в мясном цеху разделочном. И сынков бы к тебе не подпустила, потому что пытать тебя после всего, что между нами было после этих 11 лет, такое наслаждение, такой кайф. Всего бы выпотрошила, все бы достала, узнала, забрала все, что ты украл у меня и детей моих до копейки. А потом, не знаю, возможно, может быть, и простила бы. Потом. Простила бы тебя, мальчик. Все куски, что вырвала, вырезала из твоего тела, на место бы вернула. Живой и мертвой водой бы полила, как в сказке. Только сказок не бывает на свете, мой ненаглядный, проклятый.